Стражницкая скорее напоминала трактир или игорный зал. Посреди большого захламленного помещения находился здоровенный дощатый стол, за которым азартно резались в кости местные представители закона. Несмотря на большие размеры стола, места для костей постоянно не хватало, и они все время отскакивали то от бутылок, то от глиняных кружек, а то и вовсе оказывались в тарелке с закусками. Все это сопровождалось яростными спорами и азартными выкриками. Сидящие вокруг стола на бочках стражники совершенно не обращали внимания ни на что вокруг, полностью отдавшись игре. Пару раз спросив, с кем можно поговорить насчет сообщения и награды, Дрим понял, что его просто не слышат, и предпринял нестандартный ход. Достал голову оборотня и, уловив момент между бросками костей, поставил ее на стол. В помещении мгновенно установилась мертвая тишина. Наконец толстый стражник с лицом запойного пьяницы, прокашлившись, спросил: «Это что?» «Голова», — ответил Дрим. «Какая я голова?» Заикаясь, продолжал тупить толстяк. «Которая крепится к туловищу», — предельно серьезно ответил Дрим, едва удержавшись, чтобы не заржать. «К какому туловищу?» Похоже, это могло продолжаться долго, остальные стражники начинали нервничать, тянуться к оружию, и Дрим поспешил форсировать события и их умственную деятельность. «К волчьему, за которое назначена награда. Где мои деньги?» После вопроса о деньгах туповатый стражник тут же накрыл рукой горсть медиков, лежащую рядом с ним, как будто опасался, что прямо сейчас их будут у него отнимать. «Так ты за наградой явился?» «Точно. Было что-то насчет оборотня», — догадался другой стражник с худым вытянутым лицом, судя по поведению и уверенным словам, старший в этой компании. «Все в порядке. Спокойно, парни. Рябой, давай сюда капитана». После его слов самый молодой из стражников сорвался с места и побежал вглубь здания, судя по звуку, поднимаясь по лестнице. «Присаживайся, Фири», — хлопнул по освободившемуся месту один из стражников. «Ну давай, рассказывай, не томи, как все было». Остальные стражники также заинтересованно уставились на него. «Да ничего особенного. Ехал по дороге, увидел, стая волков нападает на купеческий караван, решил вмешаться. Ну вот, в процессе завалил вожака стаи, тот оказался оборотнем, ну и купцы просветили насчет награды. Вот собственно и все». Дрим отхлебнул слабенького вина из кружки, которую ему пододвинул стражник с худым лицом. «Один ехал?» — заинтересованно спросил старший из сидящих за столом. «Нет, со мной было еще двое, но оборотня я бил один. Меч-то, меч серебряный. Оборотней только серебром можно убить, покажи меч». Проснулся наконец стражник с пропитым лицом. «Обычным справился». Дрим, держа марку, небрежно еще раз отхлебнул из кружки. «Да как же это без серебра-то?» Все никак не мог успокоиться толстяк. «Ну ты тупой, сырник», — обратился к своему не очень быстро соображающему коллеге худолицей. «Если тебе башку срезать, оборотень ты там, не оборотень, все равно сдохнешь, и никакого серебра не надо». Тут окружающие с еще большим уважением стали посматривать на Дримма, видимо вообразив, что он одним молодецким ударом снес голову зверю, и судя по размерам головы, такое было под стать только настоящему богатырю. Развеять их заблуждение Дримм не успел, как раз в этот момент вернулся посланный за капитаном молодой и сообщил всей честной компании, что идти местный капитан никуда не намеревается, а требует соискателя награды к себе вместе с трофеем. «Как звать то тебя, герой?» — спросил старший из стражников. И тут как будто кто-то дернул Дримма за язык. «Дримм — красный дракон. Откуда взялся этот дракон, да еще и красный, он, убей бог, не помнил, помнил только, что это из какой-то то ли книги, то ли фильма, и звучит красиво. Давно уже подумывал над каким-нибудь прозвищем, а то Дримм как-то коротко, напрашивается что-то после, и лучше придумать самому, чем дождаться какой-нибудь глупости от окружающих». Забегая вперед, можно сказать, что прозвище прижилось. Сначала Дримма так начали именовать местные, а потом и коллеги-игроки. «Почему красный дракон-то?» — спросил у окружающих туповатый стражник со съедобным прозвищем, когда Дримм уже поднимался по лестнице на второй этаж. «Чтоб никто не догадался», — подумал про себя Дримм. На этот раз он вспомнил, из какого фильма эта цитата. «Разве можно забыть бессмертное творение Гайдея?» С капитаном, невысоким человеком с постным лицом, не возникло никаких проблем. Пришлось еще раз повторить рассказ об оборотне, только более подробно. Затем Дримм отдал голову и получил 70 золотых, еще десятку накинул местный городской совет. записал. Кстати, капитан его как Дримма Красного Дракона, так он и попал в местные документы под этим именем. Капитан уже отдал послание Рамироса, порадовался сообщению о получении уровня, считай, день уже прошел не зря, и двинулся на выход. У самого выхода пришлось посторониться и пропустить двух стражников, втащивших с улицы орущего и сопротивляющегося мужика в живописных лохмотьях. Кивнув Дримму, худолицей одним ударом под дых успокоил задержанного, дальше того уже несли. Выйдя из стражницкой, Дримм приказал правому следовать за ним, а левому все так же оставаться с лошадьми, и перейдя дорогу зашел в булочную. Там его поприветствовала пышнотелая продавщица, сама как булочка, аппетитная и румяная. Купил у нее несколько пирогов с вишней и три свежайших, еще горячих калача, перекусить в дороге. Пока рассчитывался, сделал ей пару комплиментов, но отклика не получил, зато с удивлением заметил, что она, похоже, более благосклонно посматривает на правого, и даже, когда уже выходил из булочной, заметил краем глаза, что и тот ей вроде бы подмигнул. Решил разобраться с этим попозже, а пока отправиться наконец к замку мертвого мага. И так много времени было потеряно, хоть и не скажешь, что зря, все-таки уровень он получил, но цель, запланированная им на сегодня, так и не была достигнута. Половину своего калача и один из пирогов пришлось отдать послушному. Дримм не смог устоять, глядя в его просящие глаза и особенно слыша его мысли, даже почувствовал стыд, о себе и бойцах подумал, а ведь пес был так же голоден, как и они. Впрочем, Дримму за глаза хватило и половинки калача, он отщипывал горячий и вкусный хлеб маленькими кусочками и наслаждался. Правый и левый сметали свои, прежде чем они выехали с улицы, на которой располагалась булочная. Видимо, день был такой, потому что ему так и не удалось спокойно покинуть город. На пути к цели опять возникло непредвиденное препятствие. Препятствие представляло из себя быстро назревающий конфликт, который вот-вот должен был перерасти в драку. Сторонами конфликта были с одной стороны двое фермеров с дубинками и двое уже доставших из ножен мечи стражников, с другой пятеро игроков, эльфов и людей, сжимающих в руках разномастное оружие. За спиной у стражников с фермерами нервно всхрапывала и пугливо косилась на все происходящее лошадь, впряженная в телегу, груженную яблоками, часть из которых рассыпалась по всей улице. По уму это было не его дело, следовало развернуться и объехать назревающую драку, но его уже заметили и те, и другие. Уехать сейчас, значит потерять лицо и перед игроками, и перед местными, тем более один из присутствующих здесь стражников его знает. Держа марку, Дримм со скучающим лицом подъехал к месту конфликта, причем и та, и другая сторона конфликта смотрела на него с надеждой и со злорадством поглядывала на противников. Стражники смотрели на него так из-за его высокой репутации, а игроки из-за того, что он был одним из них. Каждая из сторон надеялась на его помощь в будущей схватке. Дримм неторопливо спешился, его бойцы тоже. Вообще, за время, проведенное с ним, правый и левый стали гораздо лучше и быстрее соображать, потому что без всякого приказа их арбалеты были уже заряжены и готовы к бою. Дримм жестом приказал бойцам остаться рядом с лошадьми и все так же спокойно и нарочито медленно, небрежно попинывая попадающиеся на пути яблоки, вошел в пространство между группами и остановился, неторопливо оглядев сначала одних, потом других, проигнорировав призывные выкрики со стороны игроков присоединиться к ним. Быстрый анализ ситуации и вывод: игроки проиграют. Опознание показало, что из шести игроков двое имеют седьмой уровень, трое шестой и один пятый. Четверо воинов, маг и друид. С другой стороны, стражники, да, их всего двое, но каждый двадцатого уровня, а он знал, насколько превосходство в уровне много значит. Еще есть двое фермеров пятого уровня. Фермеры, конечно, не воины и вооружены всего лишь дубинками, но тоже представляют из себя какую-никакую боевую силу. Главное, что эти, судя по вооружению и уровню, игроки-новички не понимают, что к страже в любой момент может подойти подмога, и их и без того мизерные шансы выжить уйдут в нуль. Еще раз оглядев противостоящие стороны и почесав сидящего рядом послушного за ухом, жестом поманил к себе стражников. Те, переглянувшись, подошли. «Ну что, Эйтан, похоже, не только на дороге в ваш город, но и в нем самом весело», — спросил Дримм молодого стражника, отводившего его к капитану. Второй из стражников был еще моложе, несмотря на более накачанную фигуру, и имел простое, необремененное интеллектом лицо. «Всегда спокойный у нас город был, дядька Дримм, Только вот эти, от возмущения молодой стражник не нашел слов, но ругаться не стал, сдержался, нарушители не по закону себя ведут. Вот фермеры ехали, товар везли, а эти, тут со стражником опять произошла заминка, стали яблоки с телеги хватать, в мешки совать, да еще и больше просыпали, чем нахватали, а когда фермеры возмутились, схватились за мечи, хорошо мы мимо проходили. Тут Рябой с неприязнью посмотрел на напряженно пытающихся понять, что происходит, игроков. Теперь вот хотим их арестовать, пусть возмещают убытки и платят штраф за непристойное поведение, а если будут сопротивляться стражи, то это казнь. Стражник еще раз окинул недобрым взглядом группу игроков и поудобнее перехватил рукоять так и неубранного меча. Так, ясно. Дрим развернулся к группе уже ставших проявлять признаки нервозности игроков. Старший ко мне. Спокойный, хорошо поставленный командирский голос и уверенный вид сработали даже здесь в виртуальном мире. К Дримму со стражниками и подошедшими поближе фермерами приблизился игрок-воин человеческой расы, один из двоих имеющих 7-й уровень. «Здорово», — сказал игрок и подозрительно уставился на Дримма, явно не понимая, что происходит. «Значит, Аркадий 134, интересное имя, а главное редкое», Дримм не стал сразу давить, а постарался немного разрядить обстановку. «Это еще ничего, вот у Ивана в счет уже на тысячи пошел, может быть и на десятки тысяч», потому как ответил Аркадий, Дримм понял, что тот тоже не хочет обострения ситуации и возможно также ищет из нее выход. «Тут стражники мне интересную историю рассказали про ваши похождения. Давай излагай свою версию, только правду, если смогу, помогу». Аркадий, пару секунд помявшись, все же начал рассказывать, видимо проверив Дримма опознанием, понял, что тот гораздо выше по уровню, а значит опытнее, и потому признал его старшинство и право задавать вопросы. Да ничего особенного не случилось, шли себе спокойно, тут телега с яблоками, а во рту с утра маковой росины не было, так бы в реал вышли бы и заправились, но у нас у каждого еще по паре часов до принудительного выхода, жалко терять время, после выхода ведь только через 3 часа назад можно. Ну мы и решили, не обеднеют ни писи, вон у них целая телега, а они в крик, за дубины взялись. Ну а дальше, ты сам все видел, Аркадий 134 развел руками. Видел, видел, как такое не увидеть, всю дорогу перегородили и пол телеги на мостовую высыпали. Или это местные постарались. Дримм лениво пнул одно из валявшихся под ногами яблок, в общем-то ему и так все стало ясно, но было интересно, признает старший группы, что они были неправы, или будет до конца валить все на неписи. Ну да, да, мы раскидали. Случайно получилось, телега ведь движется, пока одно яблоко схватишь, 3 упадет. Значит так, парни и девушки, тут Дримм отвесил шутливый поклон единственной женщине в компании внимательно слушавших его игроков, эльфийке-друиду 6 уровня, попали вы по самое не хочу. Даже если завалите сейчас и стражников, и фермеров, и даже сумеете выбраться из города, вам придется срочно уходить с территории города-государства и желательно не по дорогам, поскольку вас атакует первый же встреченный стражник и второй, и все последующие. Это если за вами погоню не вышлют, с вашими начальными уровнями от серьезной погони вам не уйти. Да, Дримм хлопнул себя ладонью по лбу, будто вспомнил что-то. Конечно же за вас будет объявлена награда и сотни, если не тысячи желающих получить вознаграждение и опыт игроков, будут на вас охотиться. К концу его речи игроки, осознавшие наконец как они попали из-за каких-то яблок, выглядели совсем жалко. Дримм их понимал, из-за какой-то ерунды оказаться в такой пиковой ситуации. Вряд ли у игроков-новичков найдутся деньги на штраф, хотя может быть все не так страшно, сколько они должны за яблоки. Обратился к фермерам Дримм, и тут же, «Эйтан, какой штраф положен за их проступок? Серебряная монета не меньше», — ответил старший из фермеров. «Да вся твоя телега столько не стоит», — вякнул было один из игроков со странным именем Крылья Желтой Бабочки, но тут же заткнулся, после того как Дримм, не отвлекаясь от разговора, показал ему кулак. «В первый раз за непристойное поведение без насилия и магии положено предупреждение, с сожалением в голосе», но честно ответил Эйтан. «Кто-то, кажется, про какой-то штраф говорил». Дримм с любопытством уставился на стражника. Тот немного смущенно, но твердо ответил. «Стража обязана пресекать любой непорядок, и я имею право их арестовать, а там уж старшие разберутся. Ладно, поступим так. Они сейчас заплатят фермерам за яблоки, выслушают предупреждение и пообещают больше так не делать, и арест не нужен. Ну как, годится. Неизвестно, что сыграло решающую роль: то ли уже достаточно высокая репутация Дримма у стражников, то ли харизма, хоть и небольшая в сравнении с остальными характеристиками, но все же и не совсем мелкая, или просто сработал параметр удача, скорее все вместе. По крайней мере, молодой стражник согласился на такое решение. Фермеры радостно приняли деньги, похоже, в накладе они не остались, и шустро принялись собирать не особо пострадавшие от соприкосновения с мостовой яблоки. Попрощавшись с повеселевшими игроками и стражниками и оставив компанию, где одни читают нудное и формальное предупреждение, а другие слушают, Дримм продолжил таки свой путь. Больше до самого входа в данж его никто не отвлекал, за исключением большого стада коров, которые пришлось объезжать, но там он потерял всего 5 минут, по сравнению с остальными сегодняшними приключениями, это было практически ничто. Очки, полученные за уровень, Дримм распределил в алхимию, возможность самому создавать разнообразные и в особенности всякие взрывчатые составы очень его заинтересовала. Благодаря высокому общему уровню и наличию немалых интеллекта и мудрости, алхимия сразу же поднялась до 2-го уровня, жаль только бесплатных рецептов, как у школ магии бесплатных заклинаний, здесь нет и не предвидится, все придется покупать за деньги. Глава 22. Окрестности данжа замок мертвого мага. Ну вот наконец и цель, полдня я за тобой гонялся, надеюсь не зря, подумал Дримм, обозревая живописные развалины, оформляющие вход в данж. На искушенный взгляд Дримма замок словно расстреливали из артиллерии прямой наводкой, а потом еще залили зажигательной смесью вроде напалма, только нет такого напалма, от которого камень тает как лед и течет подобно воде. Такие струи застывшего камня и оформляли вход в данж. Дримм подумал, что получилось очень красиво, но не очень реалистично, впрочем, пусть это останется на совести программистов. Время перевалило за полдень, а вечером еще нужно было быть в тренировочных залах, поэтому следовало поторопиться. Пока Дримм отдавал распоряжение остающимся с лошадьми бойцам и готовился, вспомнил все, что ему было известно о подземелье. Локация, как и проклятый лес, представляла из себя своеобразную уступку администрации игры игрокам и по характеристикам очень напоминала подобные локации в обычных онлайн-играх, не полностью, но близко. Даже ближе, чем проклятый лес, но вот незадача: популярностью этот данж пользовался гораздо меньшей, несмотря на все уступки создателей игры. Замок мертвого мага предназначался для одиночных игроков 20-50 уровня, то есть войти мог только один игрок не выше и не ниже указанных уровней, встреча игроков внутри была исключена, для каждого было свое подземелье. Войти туда могли только игроки, для NPC его просто не существовало, подобно игровым кварталам. Строился данж по стандартным правилам. Чем глубже в подземелье, тем сильнее твари. Есть несколько уровней, где сидят мини-боссы, в конце главный босс, тот самый, чьим именем назван замок. В общем, все предельно просто и понятно. Казалось бы, опытные в онлайн-играх геймеры должны валом сюда валить, но почему-то валом валили гневные сообщения в адрес администрации из пары тысяч пытавшихся пройти данж. Ни одному это так и не удалось. Никто даже до главного босса не добрался. По информации, почерпнутой из этих самых гневных сообщений, Дримм сделал вывод, что основная причина подобного невезения всех прошлых покорителей подземелья заключалась в двух взаимосвязанных вещах. Первое, в подземелье действовала особая аура, накладывавшая дебаф на всякого, кто туда входил, в виде снижения на 2 пункта всех характеристик, на 3 пункта удачи. Второе, регенерация жизни и восстановление маны уменьшалась вдвое пропорционально навыкам игрока. Из этого следовало, что чтобы эффективно действовать в подземелье, следовало тратить дорогие эликсиры, восстанавливающие ману и жизнь, и много, плюс еще эликсиры, повышающие нужные игроку характеристики, а этого мало кто мог пока себе позволить. По мнению Дримма, все это являлось местью создателей Вирмира игрокам за то, что те не оценили их работу и вынудили создать этот суррогат из прошлого. Наконец все было готово, бойцы вместе с лошадьми ожидали его в рощице неподалеку. Если специально не искать, не найдешь. Пара маскировочных заклинаний из арсенала Квилья способствовали этому. Послушного он отозвал, как только подъехал ко входу. Использовать пета внутри было можно, а вот войти с ним нельзя. У Дримма было примерно 40 с небольшим минут до того, как питомца опять можно будет призвать. Перед самым входом в данж пришло сообщение о том, что наконец-то его старые бронзовые наручи и кольчуга обрели новых хозяев, денег капнуло меньше, чем рассчитывал, но хоть затраты отбил и получил немного сверху. Еще подумал, что хорошо бы все-таки завести счет в банке, копаться каждый раз в сумке, отыскивая полученные перемещенные деньги было немного утомительно, если сумма была небольшой, то никаких проблем, деньги появлялись в кошельке, но у него он и так был полон, да и не мог не сильно большой кошелек вместить всех денег, если перевод был на крупную сумму. Странности таких вот денежных отношений игроков с администрацией давно уже, можно сказать с самого начала, были предметом спора в игровой среде, по этому поводу высказывались самые разные мысли, но толком никто ни к чему не пришел. Сам Дримм тоже не понимал, почему не сделать как в ранних играх электронный кошелек для каждого игрока и все покупки и переводы совершать через него. Больше всего он склонялся к версии, что таким образом администрация игры стимулирует игроков пользоваться местными банками. Видимо, тут был какой-то расчет, который Дримм, не будучи экономистом, не видел. Встряхнувшись, Дримм отбросил все посторонние мысли и, постаравшись настроиться на схватку, шагнул в проход, ведущий вниз. Темнота. И вот он посреди средних размеров зала, выложенного камнем, по периметру которого расположен ряд ниш, из которых на него бегут скелеты с алебардами. Вообще он знал, что нечто подобное будет, не конкретно скелеты, но все побывавшие в этом подземелье игроки говорили одно. Сразу на входе следует атака и отбить ее трудно, поскольку игрок еще не освоился с особенностями данжа, так что благодаря сведениям, полученным от предшественников, Дримм был готов. Воздушный кулак не уничтожил, но отбросил с его пути одного из скелетов, и Дримм со всей возможной скоростью устремился в открывшуюся брешь, по пути ловко увернувшись от алебарды ближайшего противника. Потом пошла веселуха. Скелеты, а было их ровно десяток, оказались никудышными противниками, медленными и слабо защищенными. Первым он прикончил упавшего, просто наступив ему на череп, этого оказалось достаточно, с остальными разобрался мощными ударами меча, каждому из костяков хватило одного. Дримм двигался настолько быстро, что противники зачастую атаковали то место, где его уже не было, а в это время он уничтожал одного из них. «Это все», — подумал Дримм, разрубая последнего из скелетов, пытавшегося неуклюже ткнуть его алебардой. Разговоров то было сколько. Данж пока что не впечатлил, посмотрим, конечно, что будет дальше, а то начало непроходимого подземелья, по рассказам пытавшихся, было жидковатым. Какой-то особой добычи со скелетов не выпало, а с их старыми алебардами не стал даже возиться, такое ржавое убожество стыдно было кому-то продавать. Нет, если бы он был новичком с пустыми карманами, то тогда другое дело, но не его случай. Обыскал комнату на предмет добычи, но так ничего и не нашел, видимо, вся добыча ждет его дальше. Открыв окно интерфейса, глянул наконец на характеристики своего персонажа. Ну точно, висит аура, проклятие мертвого мага, но ничего особо ужасного нет. Да удача уменьшилась на 3, ну и что? Была 5, стало 2, он прекрасно справлялся и когда у него был первый пункт. Уменьшились на 2 все начальные характеристики, опять же ничего особо страшного, особенно когда есть зелья и амулеты. С регенерацией и маной вообще никаких проблем. Регенерация с самого начала была у него выше среднего, ну стало поменьше, на крайний случай есть зелья, мана аналогично, только несколько раз в самом начале он страдал от нехватки магической энергии, да и можно ли сказать, что страдал, дела делались, просто не было резервов на всякий пожарный. Так что не так оказалась и страшна эта аура, как ее намалевали не сумевшие пройти подземелье игроки, что-то ему подсказывало, что и в остальном подземелье не будет таким уж непроходимым. Вновь собравшись и приготовившись к схватке, Дримм шагнул в коридор. Там же, где-то час спустя, ну вот почти что и все, подумал Дримм, стряхивая с меча остатки двухголового костяного исполина. Именно так вычурно опознание поименовало это существо. Это был последний защитник подземелья, страж своеобразного предбанника перед самой глубокой точкой данжа и по совместительству местом обитания главного босса, как из описания данжа знал Дримм, лича, то бишь мага, после смерти ставшего нежитью. Вообще подземелье он прошел довольно легко, справился примерно за час. Примитивные ловушки, еще более примитивные хоть и многочисленные монстры и вершина тупости, мини-боссы уровней, не способные даже преследовать выбежавшего из пещеры или зала, который они занимали, игрока. Крысы в амбаре в начальной локации и то преследовали противника, пока видели, и уж во всяком случае не стояли безучастно, пока их расстреливали издалека. С парой местных так и получилось. Один из них, костяной стрелок 30 уровня, ни одного выстрела в ответ не сделал, и лишь только потому, что Дримм стрелял из коридора и не входил в длинный зал, в конце которого тот и располагался. Наконец-то у Дримма был повод в полную силу опробовать лук, и надо сказать, тот не подвел, полностью оправдывая вложенные в него деньги. Вообще Дримм понял-таки, почему этот данж был столь нелюбим пробовавшими его пройти игроками, и дело было не столько в ауре, снижавшей удачу и характеристики, и не в том, что жизни Мана восстанавливались здесь медленнее, чем снаружи, а в том, что он был очень неудобен в прохождении узкоспециализированным персонажем, вынужденным по условиям подземелья входить сюда в одиночку. Маг в тесных коридорах не сможет бомбардировать постоянно выскакивающих из-за каждого угла противников заклинаниями и будет постоянно вступать с ними в рукопашную, что ему строго противопоказано. Результат понятен. Такая же судьба ждет священника, рейнджера, лучника и друида. Воин, сражаясь, будет получать раны и вынужден будет постоянно пить лечебные зелья, поскольку восстанавливаться естественным путем долго, а здесь по понятным причинам еще дольше. Каждые 5 часов данж обновляется, и возродившаяся нежить с новыми силами принимается за нарушителя. К тому же среди нежити встречаются обладатели магической силы, особенно среди мини-боссов, примерно каждый второй, и пока воин разбирается с их группой поддержки, маги безнаказанно лупят по нему заклинаниями, так что пройти данж воин теоретически может, но у него должно быть просто огромное количество лечебных зелий и неслабые амулеты, защищающие от магии, или как замена зелий невероятно хорошие доспехи, а лучше и то, и другое, и третье. Пока что таких молодцов не наблюдалось. Все то же самое было справедливо в отношении варваров. Воры и убийцы теоретически могли бы тут полазить, хотя, как Дримм знал, нежить для них самый неудобный противник, но одна ошибка и невезучему вору конец, убийца продержится чуть подольше, совсем чуть-чуть. Единственный класс, который, по мнению Дримма, имел хорошие шансы не без труда, но и не напрягаясь пройти подземелье, паладин каких-нибудь светлых богов, и судя по сообщениям, такие сюда наведывались, но отправились на респаун, как и все остальные. Что касается Дримма, он, будучи и магом, и воином, и фири, то есть существом с быстро восстанавливающейся жизнью и маной, был избавлен от большинства этих проблем и подземелье прошел на одном дыхании, лишь пару раз воспользовавшись зельями, восстанавливающими ману. Огненная магия против нежити оказалась самой оно, может, магия света и была бы лучше, но Дримм не владел ей в достаточной степени. Как водится, у магов лечил себя сам, зелья не тратил. Пару раз использовал гранаты, просто не смог удержаться и не опробовать разгрузку, ну что можно было сказать. Портной поработал на славу, все было удобно и быстро, не хуже, чем в реальности, вот так он и прошел подземелье, теперь впереди оставался только босс. Отдельно нужно сказать о добыче, она не блистала разнообразием. В основном разные классовые предметы, предназначенные для магов смерти, немного золота, немного алхимических реагентов, несколько низкоуровневых зелий, лечебных и на временное повышение характеристик, несколько колец, повышающих восстановление маны, вот собственно и все. Дримм возлагал большие надежды на обиталище главного босса, предполагая, что там добыча будет побольше и пожирней, все-таки этот данж ни разу не чистили. За первое прохождение должна же быть какая-то плюшка. Итак, последний рывок. Может вызвать послушного для подстраховки. Нет, собаки, конечно, любят кости, но сомневаюсь, что эти ему понравятся. Справлюсь и так. Думал вызвать и против этого двухголового, тут Дримм кинул взгляд на довольно большую кучу неестественно белых костей, принадлежавших его последнему противнику. Уж больно тот был грозен на вид, а сейчас ясно, что пес бы только помешал, а так бегай, да бегай вокруг сильного и толстого, но очень медленного противника и лупи его поочередно оружием и магией до победы. Нет, пес не нужен. Приняв окончательное решение, Дримм проверил щиты, жизни и ману, все было почти на максимуме, и приготовившись к серьезной схватке, все-таки главный босс, зашел в центральный зал. Обиталище мертвого мага по антуражу напоминало киношный вариант логова главного злодея и наверняка было списано с какого-нибудь фильма. Огромный зал с высоким готическим потолком, пол и колонны, поддерживающие свод из черного мрамора, стены из черного камня задрапированы кроваво-красными полотнищами, у дальней стены на постаменте, опять же таки черный трон, на котором восседает фигура, одетая в багрово-черные одежды, в общем готика и штампы из фильмов ужасов, наши все. Сидящая фигура никак не реагировала на вторгнувшегося Фири, подтанцовки тоже не было видно, это сразу показалось Дримму подозрительным, главный босс с подземелья и без свиты. Что-то тут не так, подумал Дримм, пройдя уже половину зала, и так и не встретив никакого сопротивления, фигура на троне также не пошевелилась. Чтобы хоть как-то расшевелить ситуацию, начал первым, выпустил по сидящему на троне огненный шар и заодно метнул гранату. Пущай повеселиться. Не долетая нескольких метров до цели, шар словно разбился о невидимую стену, на мгновение стекающие вниз огненные подтеки очертили границы купола защитного барьера и пропали. Хоть Дримм и не нанес хозяину подземелья никакого урона, но добился того, чего хотел, на свою голову, расшевелил таки. Резко встав с трона, мертвый маг выбросил в направлении приближающегося Фири руку, сжимавшую короткую белую палку. Мгновение, и Дримм словно окаменел, ни один из щитов не был нарушен, доспехи тоже были в порядке, но он не мог двинуть ни одной частью своего тела, и это было только начало. Через секунду, как Дримм застыл, на него обрушилась боль, нет боль. Казалось, через каждую пору его тела кем-то вырывается кровь пополам с нервами. Он чувствовал, как из него уходит жизнь Имана. Взгляд на интерфейс лишь подтвердил то, что он и так уже знал. Параметры жизни Имана стремительно уменьшались. Из-за ближайших к трону колонн выскочили четверо рыцарей смерти, молча побежавших на него. Казалось, ничего уже не сделать. Дримм приготовился пополнить список тех, кто пытался пройти этот данж и не смог, но тут взорвалась граната, тихо и мирно подкатившаяся к самому постаменту. Взрывом лича вместе с троном швырнула куда-то за постамент, магический барьер, защитивший от огненного шара, не сработал, а рыцарь смерти ударила в спину, сбила с ног и подкатила прямо к избавившемуся от оцепенения Дримму. Тот использовал неожиданный подарок судьбы на полную, успев прикончить половину рыцарей прежде чем они поднялись. С остальными пришлось повозиться примерно около минуты, все-таки Дримм был хорош, на каждый удар нежити отвечая тремя, более сильными и точными. Разобравшись с противниками, Дримм озаботился боссом, так и не выбравшимся из-за затронного пространства. Очередная граната, на этот раз зажигательная, отправилась за постамент. Дождавшись того, как между постаментом и стеной вспухнет шар огня, Дримм ринулся туда, обходя постамент справа, идти напрямик и спрыгивать в неизвестность он не решился. Совершенно не пострадавший от огня лич, встретил его лицом к ухмыляющемуся черепу, с опять выставленной все той же белой палкой. Дримм так и застыл, занеся руку с мечом для удара. Опять боль, и опять жизни Имана потекли от Фири к фигуре в багрово-черных одеждах. Снова мысли Дримма заметались в поисках выхода, но на этот раз в мозгу мелькнула даже не надежда, а тень ее. Дримм активировал вызов Пета, для этого не нужно было шевелиться или что-то произносить, и сразу, не успел питомец появиться, отдал приказ на атаку. Возникший за спиной почти победившего лича послушный, с жутким рыком прыгнул, чтобы беспомощно повиснуть на тонкой, но невероятно сильной руке нежити. Второй рукой, сжимавший тот самый белый жезл, мертвец ударил пса в бок, имевшая тупой конец палка почти что целиком ушла в плоть питомца, и тот, дико воя и вертясь на жезле, как червяк на стальном крючке, начал буквально на глазах, еще будучи живым, осыпаться кровавой пылью. Секунда, полсекунды, пока хозяин подземелья занимался неожиданно возникшим врагом, но Дримму хватило. Мощный удар изо всех немалых сил Фири 45 уровня пробил вспыхнувшей паутинкой защитных линий магический щит и по плечо отрубил руку, сжимавшую столь опасный для Дримма жезл, а потом фигура Фири, если взглянуть со стороны, стала напоминать гигантский вентилятор, настолько быстро он стал рубить так и не успевшего обернуться босса. Порубив нежить на множество кусков и так и не дождавшись уведомления об уничтожении противника, Дримм активировал очередную гранату, в этот раз кислотную, и быстро отбежал за угол постамента, при этом буквально за секунду до смерти успев отозвать ворочающегося на каменном полу послушного. На этот раз граната не подвела, по подземелью словно прошел вздох, и Дримму пришло сообщение о получении очков и убийстве босса, а также еще два. Прочитать их сразу не успел, непонятный процесс, происходивший с его мечом, отвлек его от чтения сообщений. Клинок, столько прошедший с ним, покрылся пятнами грязновато-зеленого налета, которые не быстро, но со скоростью, видимой глазу, расширялись и приближались к рукояти. Движимый инстинктом, со всей возможной скоростью Дримм отшвырнул непонятно ведущее себя оружие. Упавший меч еще несколько секунд покрывался этим налетом, а потом стал кучкой какой-то светящейся зеленоватой гнили, по форме повторяющей очертания оружия. Что это было, Дримм так и не понял, но предположил, что это как-то связано с тем, что этим мечом он рубил мертвого мага. На всякий случай не стал даже приближаться к остаткам оружия, вдруг какое проклятие. Перед тем, как вернуться к чтению сообщений, позаботился о замене. Временным решением стал меч из партии, найденных им в проклятом лесу. «Неплохие клинки», — думал Дримм, разглядывая узкое светящееся лезвие. «Как только будут готовы ножны, правый и левый получат по такому же». Пока что проблемы с ножнами возникли у него. Временный клинок, слишком узкий для старых ножен, болтался в них, как нога в валенке на 3 размера больше. Пришлось придерживать рукоять ладонью при ходьбе. Решив проблему оружия ближнего боя, Дримм вернулся к 2 непрочитанным сообщениям. Пройдена локация «Замок мертвого мага». Получены очки опыта. Получена особая награда, как 4-му игроку, прошедшему локацию, плюс 1 к удаче. На время до обновления локации проклятие мертвого мага не действует. Вот значит как. 3 каких-то молчуна друг за другом успели пройтись по данжу и собрать все плюшки, предназначенные первым прошедшим локацию. Интересно, что они получили, если за 4-е место дают плюс 1 к удаче. Немного пофантазировав на эту тему, Дримм открыл 2-е сообщение. Получен уровень. Ну тут все было просто и, оставив распределение уровня на потом, Дримм приступил к одному из любимейших дел, как солдат, так и онлайн-игроков, а точнее к сбору трофеев. На месте упокоения лича обнаружил ту самую белую палку, которой его так приложил мертвец. Палка оказалась жезлом, содержавшим одно единственное заклинание 6-го уровня, глоток термиза, и сейчас жезл был пуст, судя по описанию, заряжался он раз в сутки. Что это за заклинание, Дримм не знал, но предполагал, что что-то из магии смерти. Отложил вещь на будущее, чтобы решить, оставить ее, или продать. Нужно еще будет узнать все про это заклинание, тем более пользоваться жезлом мог любой маг, даже не являвшийся адептом магии смерти. Интересно только, как он сумел 2 раза подряд без перезарядки меня обработать. Подумал Дримм. Мне пишут, что жезл действует раз в сутки. Несправедливо. Следующей вещью, выпавшей с мертвого мага, оказалось кольцо, которое Дримм едва не пропустил, поскольку оно было такого же цвета, что и пол. Кольцо на 5% увеличивало силу атакующих заклинаний магии смерти, на 10% снижало расход маны при использовании магии смерти и на 10% повышало сопротивление магии света. Было ли это кольцо специальной наградой за упокоенного лича или тот сам его носил, Дримм так и не понял, ну да это и не важно. Колечко не имело ограничения по уровню и носить его мог любой маг смерти. Неожиданно зашевелившийся внутренний Дриммов хомяк принялся убеждать его оставить колечко и не продавать, а наоборот вложить деньги в покупку школы магии смерти. Никакие аргументы, что он толком не овладел уже имеющимися у него школами магии, не произвели на вредное животное никакого впечатления. Едва успокоив не на шутку распоясавшегося хомяка, продолжил собирать трофеи. Теперь объектом потрошения стали сундуки, стоявшие за помостом, и тут Дримм сглупил, начал сразу их открывать, не приняв никаких мер предосторожности, видимо еще не отошел от внутреннего спора и был немного рассеян. С первым сундуком ему повезло. 1000 золотых в отдельном мешочке, средненький кинжал, железный шлем с ночным видением и пара лечебных зелий. 2-й сундук при попытке открыть шарахнул Дримма электрическим разрядом, вроде разряда молнии, заклинание, которое он и сам не безуспешно применял в парке зубастых зайцев, только гораздо сильнее. Мгновенный и неожиданный удар сразу же сорвал все еще висящие щиты и 1/3 жизни. У Дримма еще 2 минуты болели мышцы, и пошла носом кровь. Сам сундук оказался набит алхимическим оборудованием и реагентами. Неожиданная встряска пошла Дримму на пользу, заставив сосредоточиться на деле и отбросить несвоевременные здесь и сейчас мысли.